Это что-то неописуемое. Индийские велосипеды. Кто бы мог подумать, что велосипеду свойственны такие особенности? Я несколько раз пристально всматривалась в индийские велосипеды и решительно не видела ничего такого, чем бы они внешне отличались от других велосипедов мира. Ну, то есть, все то же самое. Но ни один другой велосипед не согласился бы вести на себе то, что возит индийский. В Индии очень часто можно увидеть, например, трех взрослых людей на одном велосипеде. Трое – это почти правило, а бывает и пять, и шесть. Едут целыми семьями или родственными группами, причем техника размещения всех на одной машине продумана до тонкостей. Обычно отец сидит на седле. Перед ним на раме помещается один или два члена семьи. К рулю спереди приделана полукруглая корзинка, в которой сидит, поджав ножки, один из младших детей. На багажник, как на стул, садится мать, держа на руках самого маленького, и так семья выезжает в гости по делам и даже на загородную прогулку. Поражает выносливость и сила того, кто везет остальных. Ведь такой груз нелегко перевозить, нажимая на педали иногда в течение 2-3 часов. Работают тонкие темные ноги, работают не переставая. Пирамиды людей передвигаются на двух колесах во всех направлениях под палящим солнцем. Неру как-то сказал, что Индия сейчас переживает век велосипедов. Это удивительно верно. Все городские улицы, все шоссе буквально заполнены велосипедами. Пенджаби, Панджаби. Молодые сикхи сушат свои длинные волосы после мытья. Разъезжая на велосипедах, сикхи по предписанию своей религии никогда не должны ни бриться, ни стричься. Зрелище это весьма интересное. Чернобородые русалки проносятся вдвоем или втроем на одном велосипеде, а за ними по ветру полощутся волнистые блестящие волосы. Не можешь не повернуть за ними голову. Оглядываешься и встречаешь мгновенную вспышку белозубых улыбок. И мимо. А вот впереди двигается гора корзин, из-под которой неправдоподобно тонкими и слабыми выглядят еле виднеющиеся колеса велосипеда. Там на велосипеде везут огромный стог сена, а здесь клетки с курами. Вот проехала конструкция совсем особого рода, состоящие из бидонов и мешков, свисающих до самой земли. Они нагромождены такой сплошной массой, что от самого велосипедиста видны только ноги на педалях, да руки на руле. Я бы не удивилась, если бы увидела, что на велосипедах перевозят автомобили и железнодорожные вагоны. Послушание и преданность этой тоненькой машины своему хозяину уму непостижимы. Она только иногда позволяет себе сломаться. И тогда ее ведут вдоль улицы и ищут глазами дерево, на ветке которого висит старая почерневшая велосипедная шина. Это не просто шина. Это реклама. Это вывеска ремонтной мастерской. Тут под деревом на земле расположился мастер в окружении паяльной лампы, нескольких заржавленных инструментов, насоса, запасных частей и мальчишек. Он может исправить любое повреждение. Обязательно мальчишка, что дежурит тут же, накачает камеры за монетку в 50 пайсов и благодарно за лечение велосипед снова подставит свою спину хозяину, готовый принять на себя любой груз. Если к этому велосипеду приделать не одно, а два задних колеса и смонтировать на них коляску, то на седле уже окажется велорикша. Велорикши собираются группами у вокзалов и автобусных станций, у рынков и на больших перекрестках. Они готовы везти кого угодно, сколько угодно и куда угодно, лишь бы заработать несколько рупий в день. Сколько раз приходилось видеть, как в коляске сидят две женщины, у их ног трое-четверо детей, позади на оси стоит мужчина, и все это общество везет один безропотный велорикша.